котором красовалась княжна Долгорукая со своим потомством. Встречая знакомых, император порой их останавливал и беседовал с ними, невзирая на присутствие своего незаконного сопровождения. Так архиерей Рождественский и прусский генерал Верден были застигнуты врасплох и огорченно жаловались мне потом на этот знак неуважения со стороны государя. Со мной не случалось ничего подобного, единственно потому, что, зная о постоянстве государя, даже в его непостоянстве, я избегала выходить из дома в часы его обычных прогулок. Да, пелены спадали с глаз одна за другой, и нетрудно было предвидеть, что все это предвещало. Однажды, перед самой смертью императрицы, я сказала одной из приятельниц: «Храни Господь нашу государыню, потому что, как только ей закроют глаза, государь женится на княжне Долгорукой». Приятельница с возмущением отвергла подобное предположение, исходившее, по ее словам, от моего беспокойного характера, склонного к преувеличениям. Однако в этом предположении не было ни преувеличения, ни пророческого предвидения. Это было просто следствие моего очень хорошего знания натуры императора и новых теорий, усвоенных им со времени связи с княжной Долгорукой. Прежде чем испытать эти теории на себе, он поощрял их применение другими. Примечание. Приведу только один пример из многих. Молодой Чичерин, адъютант императора, бывший в связи с балериной К, в один прекрасный день решил узаконить свои отношения и жениться на ней. Он обратился к государю за разрешением. Государь принял его сначала очень холодно, но, узнав, что речь идет о балерине, переменил тон, одобрил выбор молодого человека, ничуть не заботясь, что его поощрение составит несчастье многих семей и послужит дурным примером для молодежи вообще. Конец примечания. Часто я слышала его похвалы в адрес лиц, которые того совершенно не заслуживали, единственно потому, что они совершили то, чему пристало бы название «восстановление». Под влиянием того же принципа он стал невероятно терпим к восстановленным дамам, которые прежде не могли и мечтать попасть ко двору, а теперь проникали сюда с необыкновенной легкостью. Это происходило особенно часто в отсутствие государыни, которая по возвращении была вынуждена их терпеть. Нет нужды говорить, какая распущенность возникла в обществе. Увеличивалось число разводов. Внебрачные дети становились законными, почти беспрепятственно можно было жениться на жене соседа, купив за взятку решение консистории. В кругах самых близких к трону часто возникали шумные скандалы. Я могла бы назвать изрядное количество высокопоставленных особ, даже русских послов, аккредитованных в других странах, позволявших себе подобные выходки и немало не потерявших монаршей милости. Однажды вечером я сидела за чайным столиком возле императора, и он принялся мне рассказывать об одной такой постыдной свадьбе, бывшей у всех на языке. Я выразила глубокое негодование по этому поводу. «Что поделаешь», — сказал он совершенно невозмутимо, пожимая плечами, — «такое нынче время». Я взглянула на него, онемев от изумления. Подобные слова из уст самодержца всея Руси были по крайней мере поразительны. Когда император уселся за ломберный столик, а я за столик императрицы с чтением в руках, я не могла удержаться и вернулась к предмету, от которого у меня кипела кровь в жилах. Я даже позволила себе обратиться к ней в следующих выражениях. «Знаете, сударыня, в этом отчасти вы сами виноваты. Вы говорите, что император не вмешивается в действия Синода, но есть другой способ, еще более успешный для того, чтобы положить конец подобным нарушениям.